Глава 16. Ничего, кроме времени. Алиса сражалась сразу с двумя тенями в масках, прикрывая собой Лилит. Дочь инквизитора волочила правую ногу, мокрую от крови, стекавшей из широкого пореза на бедре. Лилит еще держалась. Еще отбивала редкие выпады двух противниц в ее сторону. Однако, не прими Алиса на себя почти весь вражеский натиск, свою дочь Уэлден уже потерял бы. Чудо, что она еще стоит на ногах и может поднимать меч. Крови потеряно очень много. Алиса вела схватку с верными, возвратившимися богу убийцами в черном, как дева войны из седых легенд. Мечи и кинжалы взмывали и падали с умопомрачительной быстротой. Невозможной. А росчерки стальных клинков сверкали маленькими молниями. Противницы не уступали ей в боевом мастерстве. И рано или поздно, но возьмут верх. Их двое против одной. Скорее рано. На таком пределе сил поединок не мог длиться долго. Поэтому я и орк подоспели очень вовремя. И как бы не были умелы тени в ближней рубке, но против атаки с тыла сразу двух клинков они выстоять не могли. Первую сразил Нурок, вторую пронзил в спину я. Совсем неблагородно, даже подло. Однако не до сантиментов. Тени — всего лишь смертельно опасные кинжалы. Я не испытывал к ним сочувствия, не видел в них живых существ. И, что странно, думал об Алисе и Лилит совершенно иначе. Лилит упала на белые мраморные плиты, залитые чужой и ее собственной кровью. Она лишилась чувств в тот же миг, когда я расправился со второй убийцей в маске. Надо помочь дочери инквизитора. Но мы не могли. «Скорей же!» — снова закричал Уэлден. В его голосе явственно слышалась невероятная усталость. «Пока я еще держу их!» Отцу Томасу противостояла вся дюжина чернокнижников. Белый свет испускал каждый из них. Каждого окружало холодное сияние. Медленно расширяясь, сгустки белого свечения тянулись друг к другу, словно разорванные части единого целого. И сияние низверженного явно начало теснить золотой свет ангела. «Скорей! Скорей!» Мы все трое рванули на призыв инквизитора. Покончить с магами, пока они не одолели Томаса Уэлдена. Я мчался к пирамиде по центру, вскочив на нижнюю ступень. Заметил, как Нурок напал на первого чернокнижника. Тот взвыл от бессилия. Он не мог ни обернуться к орку, ни даже укрыться руками. Магия отца Томаса в самом деле удерживала, сковывала их. Орк безжалостно прирезал колдуна. Алиса прыгнула мимо инквизитора на вторую ступень пирамиды. Моя цель — Альбрехт Оксбург. Судьба даровала его мне. Я несся к нему, чтобы воздать этому высшему приспешнику низверженного за все. За себя, за Алису, за Тейвила, Роя и Монрока. За все то зло, что он совершил, вольно или невольно. Я — возмездие ему. Искаженный ненавистью лик герцога уже близко. Нас разделяют всего три ступени. Оксбурга затрясло от охватившей его судороги. Он выбросил вперед обожженную до кости ладонь, с которой сорвалась и устремилась ко мне струя пламени. Я инстинктивно припал на колени, укрывая голову руками. Огонь охватил со всех сторон. Окатило сильнейшим жаром. Но языки пламени не касались ни меня, ни одежды или оружия. Огненное окружение длилось 3 или 4 удара сердца, исчезнув внезапно и без следа. Оксбург явно не верил собственным глазам. Магия, сила его возвратившегося божества, почему-то не подействовала. Я также был изумлен до предела. Сердце бешено колотилось. Считай, что почти умер. Должен был превратиться в живой факел. Но смерть отчего-то отказалась иметь дело с Николасом Гардом. Однако не мне гадать, почему сорвалось колдовство герцога-чернокнижника. Крутанув рукоять меча, я атаковал Оксбурга. Но поздно. Мое секундное замешательство дало магу шанс, которым тот воспользовался сполна. Мы сорвались с места одновременно. Я вперед, он назад. Герцог прыгнул в темный зев, раскрывшийся в реальности, и ткань нашего мира мгновенно схлопнулась. «Где он?» Я завертелся на вершине черной пирамиды, как голодная псина, у которой из-под носа увели кость. Дикое разочарование охватило меня. Проклятая магия избавила Оксбурга от возмездия. «Имперец теперь далеко», — послышался снизу слабый от изнеможения голос Велдена. «И выкарабкается он из дальних далей не быстро. В последний момент Господь подсказал мне, как исказить заклятие Оксбурга». Отец Томас спешил к бесчувственной Лилит. Он не шел даже, а ковылял, сгорбившись, набросив капюшон рясы и не отрывая правой ладони от лица. Инквизитор ступал и двигался так, словно не в полной мере управлял собственным телом. «Все кончено!» В отличие от слабого голоса церковника, речь леди Кайлер звенела победными нотками. В ней не слышно и намека на усталость или тревогу, только ликование. Алиса улыбалась мне с предпоследнего уровня пирамиды, а за ее спиной пять безжизненных тел с растекающимися из-под них лужами крови. Но я не видел ни кровь, ни смерть. На черной одежде Алисы нет и пятнышка бурого цвета. Да все равно, хоть бы и перемазалась в чужой крови с головы до ног. Важно лишь то, что моя любовь рядом и смотрит с теплом в глазах. «Все только начинается, ведьма!» Орк вдребезги разбил намечавшуюся идиллию. За норогом тоже сваленные тела и красный след. Но одеяния орка более подошли бы нещепетильному мяснику. «Попридержи язык!» — зло зашипел я. «Легко!» Против ожиданий согласился сотник. И, обтерев лезвие тесака, рукав направился вниз. Я наполнился злобой. Захотелось бросить вдогонку что-нибудь колючее и оскорбительное. «Оставь его!» Алиса коснулась моей руки. В один миг я растаял, ее губы прильнули к моим. Я запоздал и испугался, что кровь офицера на моем лице оттолкнет леди Кайлер. Но то, как я выглядел, совсем не потревожило девушку. Губы Алисы были освежающе прохладны и чувственны. Я крепко прижал ее к себе. «Что теперь?» — спросил я, когда поцелуй окончился. Глупый и да нельзя банальный вопрос. Пусть переполняют чувства, но в душе пустота. А дальше что? Мы в самом логове приспешников Низверженного. Победили часть их, но заполучили лишь передышку. Вряд ли она будет долгой. Не знаю. Снова улыбнувшись, Алиса высвободилась из объятий. Она сжимала кусок темной ткани, срезанный с одеяния последнего сраженного ею чернокнижника. Сняв с пояса флягу, девушка отвинтила крышку и, смочив тряпку, принялась заботливо омывать мое лицо. «Что-то произошло», — произнесла она. «Не понимаю, как, но я свободна». Когда пол задрожал, я решила, что началось землетрясение, а потом вспыхнул золотой свет, и послышали слова молитвы. Затем еще вспышка, и мы упали, я и Лилит. Поднялись уже другими, прежними, не ведаю, как дочь инквизитора, но я захотела мстить за все те, за все то, что они со мной сотворили. Я, конечно, стала другой. Алиса горько усмехнулась. «Я другая. Годы не прошли даром, но я вновь принадлежу сама себе. Мне трудно все это объяснить». «Ты все очень хорошо объясняешь». Я прикоснулся к волосам девушки. «А как те две тени, с которыми вы схватились на мечах?» Племянница кардинала пожала плечами. «Они остались под властью Низверженного». Во взоре Алисы неожиданно появился страх загнанного зверя. «Впервые за много лет чужая воля не правит мной. Это было страшно». Девушка застыла. Ее рука замерла у моего виска. Взгляд устремился куда-то вдаль. «Теперь, только теперь я понимаю, какая жуть владела мной». Алиса вдруг разрыдалась и ткнулась лицом мне в грудь. Я обнял ее, казавшиеся хрупкими плечи. А она продолжала. «Я была не своя. Чудовище! Кинжал избранных! Ты...» — она посмотрела в мои глаза. «Ты будешь любить, зная, сколько на мне смертей!» Леди Кайли распуганно смотрела в мои глаза, пытаясь отыскать там ответ. Губы ее задрожали. Я поцеловал их. Алиса обмякла, успокоилась. «Я любил ее больше жизни, и моя любимая знала это. «Надо покинуть замок», — сказал я, когда мы пришли в себя. «Тебе известно, как выбраться отсюда». «Дорогу-то наверх я найду», — ответила Алиса. Она полностью взяла себя в руки и снова походила на совершенное оружие. Лишь когда смотрела на меня, взгляд ее менялся. «Но снаружи больше сотни стражей, мечники и арбалетчики, и это малая часть тех, против кого в скорости надо будет биться». «А чего они еще не здесь?» Этот вопрос терзал меня с момента, как исчез Альбрехт Оксбург. Я не понимал, почему толпы приспешников Низверженного не хлынули в подземный храм, чтобы схватить, либо просто расправиться с нами. «Идем». Алиса кивнула на отца Томаса. «Он должен разуметь более нашего». Она права. Все, что не произошло в святилище возвратившегося бога, случилось явно не без участия инквизитора. Спустившись с пирамиды, мы приблизились к церковнику. Стоя на коленях, Томас Уэлдон негромко читал молитву и водил ладонями над бесчувственной дочерью. С рук монаха на грудь Лилит падало теплое свечение. «Снова золотой свет», — прошептал я. «Ничего не вижу», — сказала Алиса, чем изрядно удивила. Вмешиваться нельзя. И мы покорно ждали, когда отец Томаса закончит святую волшбу. Он слыл сильнейшим магом-врачевателем матери церкви. Я и Алиса держались за руки, как подростки, в пору первой любви. Я блаженствовал, ощущая близость Алисы, ее аромат. А чуть в стороне орк деловито раздевал труп офицера. На нас Нурок внимания не обращал. Да и мне плевать на него. Пусть творит, что пожелает. Он и занимался, чем хотел. Обчищал мертвеца. Из одежд офицера много больше походило для носки, чем перепачканной кровью штаны, куртка и рубашка сотника. «Все!» Инквизитор уселся прямо на мраморные плиты, говорил он еле слышно. «Сделал все, что требовалось, и даже больше. Лилит отныне в полном здравии. Мне требуется время, чтобы восстановиться». «Она спит?» — поинтересовался я. Дочь инквизитора мерно вздыхала во сне. Смертельная бледность уходила. Ее кожа розовела с каждым вдохом. Какой же она все еще ребенок? «Спит», — устало молвил Уэлдон. Глубоко натянутый капюшон скрывал верхнюю часть лица. Очень большая кровопотеря. Но Господь не отвернулся от нее. И после проклятых тенет низверженного. Господь направил меня, дал мне сил, и я исцелил ее. Смолкнув на миг, Уэлдон добавил. «Мою дочь». Возникло безмолвие, которое вдруг нарушила Алиса Кайлер. «Это я», — привела Лилит к низверженному. «Что?» — встрепенулся отец Томас. Он вскочил на ноги. В мгновение ока исчезли опустошенность и бессилие инквизитора. «Что ты сказала?» Монахом верховодила едва сдерживаемая ярость. Я и Алиса отшатнулись. Капюшон, что скрывал его глаза, упал на плечи, и мы узрели ужасный облик Томаса Уэлдона. Правая половина расцарапанного лица инквизитора как будто отжила век. От скулы и выше кожа превратилась в старческую, покрылась глубокими морщинами. Правую половину лба исполосовали складки, а под седой и белой, как снег, правой бровью на нас с лютой ненавистью таращился выпученный, налитый кровью глаз, чья злоба многократно покрывала вспышку ярости, поднявшую Уэлдона с плит. Глаз постоянно вращался, словно принадлежал безумцу в припадке бешенства. И этим глазом на нас глядел вовсе не Томас Уэлдон. «Но кто?» Я вспомнил имя, которое произнес Альбрехт Оксбург, призывая инквизитора на Черную пирамиду. Точнее, уже сущность, что спала внутри отца Томаса, и проснулась в тот миг. На меня сейчас смотрел обезумевший Ниакр. Но и сам церковник отнюдь недобро глядел вторым глазом на Алису. Я шагнул к инквизитору, загородив девушку плечом. «Папа!» — позвала Лилит. Монах обернулся на зов очнувшейся дочери. Лилит поднялась, подошла к отцу, без страха посмотрела на его изувеченное лицо и подняла капюшон. «Не вини Алису!» — заговорила дочь инквизитора. «Я и только я повинна в случившемся. Когда вы отправились в запустение, я тайно последовала за вами. Сперва шла за лодками и думала показаться вам, когда отряд пристанет к берегу на ночлег, чтобы успели зайти подальше, и не с руки стало бы отправлять кого-нибудь со мной назад. Но...» Лилит смолкла, по-детски наморщившись, вспоминая совсем недавние события. «Помню только лес и ваши уплывающие лодки. Я начала отставать. А потом увидела Алису». «Что дальше?» — спросил Велден, когда Лилит снова замолчала. «Потом я помню себя уже кинжалом сиятельных. Я убивала орков. Не ведала, что творила. То был какой-то сон, кошмар». Девушка заговорила быстро-быстро. «Я смотрела на себя и других, как со стороны. Словно не я, а другая была во мне. Я много знала того, чего никто и никогда мне не говорил, и многое умела, особенно сражаться и убивать». Лилит всхлипнула. «И я хотела угождать, подчиняться каждому слову моего сиятельного». «Имя!» — глухо произнес церковник. «Назови его!» «Барон Донтор», — сказала Алиса. «Я убила его третьим на пирамиде». Велден повернулся к леди Кайлер. Безумного ока и изуродованную часть лица не видать. Темно-коричневый покров капюшона причудливо лег на лицо, спрятав увечья и открыв левый глаз монаха. Впрочем, смотрел он на Алису с убийственным холодом. Я насторожился. Что у него на уме? Томас Велден, без сомнения, маг, а значит, очень опасен. «Зачем ты привела Лилит в Черный замок?» — потребовал ответа монах. Он произносил свои слова с нажимом. «Она прирожденный убийца», — сказала Алиса, — «как и я». «Не смей так говорить! Ты...» «Не гневайся!» — раздался тонкий голос Лилит. Она дернула отца за рукав рясы. «Она была сама не своя. Мы делали лишь то, что угодно чужой воле, даже если поступали по своему разумению». Томас Велден засопел и обернулся к дочери. А Лилит рухнула перед ним на колени, спрятала личико в ладони отца и горячо зашептала сквозь слезы. «Прости, прости! Не сам, но за него! Не спошли надежду на спасение и прощение, аки проводник двуединого бога! Ты же ведаешь, что нет людских сил противиться колдовству низверженного!» «Такие силы у человека есть», — с горечью произнес Велден. «Но я прощаю тебя. И ее». Инквизитор трижды осенил дочь знамением. «Благословляю». Монах поднял Лилит на ноги. Плечи ее содрогались от рыданий. Она нашла успокоение в объятиях того, кого еще совсем недавно считала родителем только по уму, но не сердцем. Отныне ближе человека для нее не существовало. Алиса крепко сжала мою руку. Она держалась, нацепив маску спокойствия и равнодушия. Только в уголках ее глаз появилась предательская влага. Я ощутил на себе тяжелый взгляд. «Орк!» Стянув с офицера все, что приглянулось, Нурекс затем снял с него плащ, укоротив тот кинжалом. Завернувшись в черную накидку с рваным подолом, сотник приблизился к нам. «Времени нет!» — отрывисто произнес он. «Уходить пора!» «Как раз времени у нас много!» — молвил отец Томас. «А вот как вырваться из храма и подземелья мне неизвестно». Я встретился взором с инквизитором. Руку даю на отсечение, утаивает что-то церковник. «Коль времени у нас достаточно, — заявил я, — то неплохо бы знать, что здесь в точности произошло, почему я и Нурок все еще не избраны, и что это было». Томас Велден правильно разумел, что я говорю об ангеле. «Мне самому многое не ясно». Монах прикоснулся к правой половине своего лица и тут же отдернул руку, будто наткнулся на болезненный укол. «Но расскажу, что ведаю. Время терпит, а кроме него ничего у нас теперь нет».